Мелкая, суетная покидала людей, сидевших за столиками. Сразу хотелось выпить чего-нибудь покрепче, залить какую-то неизмеримую тоску, которая вдруг подступала к горлу. «Официант!» — кричали мужчины. «Водки!» Женщины просили вина, коньяка и шампанского. Один загадочный господин, одетый во все черное, велел принести ему бутылку рисовой брашки, известной повсеместно как саке. За неделю Кеша заработал 5000 рублей. «Столько не зарабатывает даже укладчик плитки», — сказал он по телефону мальчику. А мальчик неумолимо. «Нет, плиточник зарабатывает такие деньги за один вечер». «Да ну», — удивился Кеша, — «не может быть. А вы попросите с Марусей поменять плитку у нас в ванной, и все узнаете». «Ладно», — решительно сказал Кеша. «Тогда я потребую, чтобы Газик увеличил мне гонорар. Поэзия нынче дорого стоит», — добавил он мечтательно. «Только ее никто не покупает», — заметил мальчик. Правильно пели когда-то индийские бродяги-баулы. У того, кто способен заставить полную луну взойти на небо, самые темные ночи, есть право требовать славы в трех мирах, в раю, на земле и в аду. Вечером Кеша явился в ресторан и поднял вопрос о прибавке. Сославшись на укладчика плитки, он сказал очень хмуро: «Это вам не просто на лодке прокатиться, а высокая поэзия, так что платите мне 2000 рублей». К его удивлению, Газик сразу согласился и даже прибавил еще 200 за пятницу и субботу. Андреич, в свою очередь, развил бурную деятельность по продаже редкой возможности прокатиться в одной лодке с мужиком и луной за 300 рублей. Бизнес встал на рельсы и покатился, потихоньку наполняя тощие кошельки когда-то полностью никудышных предпринимателей. Кешу даже сфотографировали для местной малотиражной газеты. В статье было написано, что мужик с луной – достопримечательность и гордость Мытищинского района. В конце концов, я собралась посмотреть, чем он там занимается. Все это время мы не виделись. Кеша мне не звонил, а только слал смски, довольно однообразные по содержанию. «Плыву на лодке, ярко светит луна». Надо сказать, я немного припозднилась. Легла на полчасика вздремнуть и проспала часа, наверное, 4. Есть у меня будильник, но я его не умею заводить». «Это какой образ жизни надо вести?» — воскликнул мальчик, — «чтобы полвека прожить и не уметь завести будильник». «Неважно, я встала, умылась, сделала гимнастику лица. Тут Рита позвонила, велела, чтобы я обязательно посмотрела документальный фильм, где рассказывается о взаимоотношениях Ленина и Надежды Константиновны Крупской. Я говорю: «Зачем ты подогреваешь во мне обывательский интерес к чужой интимной жизни?» На что Рита ответила холодно: «Ленин тебе не чужой. Его младший брат Дмитрий Ильич Ульянов – мой крестный. Правда, у нас были не крестины, а октябрины, так что Ленин в каком-то смысле твой дядя». В вагоне метро уже распространяли завтрашний номер утренних газет, и ходил Афени с книгами. Он встал в проходе, вытащил из сумки пакет-бук с боевой раскраской и радостно воскликнул: «Все, кроме спокойствия, найдете вы в этом уголовно-детективном романе. 8 убийств, в том числе удушение, отравление, четвертование, распятие, побиение камнями, нож в спину, выстрел в сердце, контрольный выстрел в голову и 2 самоубийства. Читайте, и вы не пожалеете», — соблазнял он своим энтузиазмом квелую, уставшую за день публику. «А цена, вы даже не поверите, всего 25 рублей, без торговой наценки, сразу от издательства». Торговля у него продвигалась ни шатко, ни валко. Тем более, кое-кто уже развернул газеты. Рядом со мной сидел мрачный дядька, читал газету и вдруг начал яростно рвать ее, изорвал на мелкие кусочки и удовлетворенно заснул, сжав их в руке, как плохое письмо. Словом, пока добиралась до речного вокзала, пока автобусы ждала, он ходит по расписанию с огромными интервалами, уже стемнело. Дорога проявлялась и длилась, и двигалась мне навстречу. Я погрузилась в созерцание встречных фар. Какие-то дебри и болота проносились по обочинам. Кроны тополей, за ними вставали тени погибших городов. В общем, когда я вышла из автобуса, кругом ни души, темнота. Иду, ничего не узнаю. Где зона отдыха Коли Ёлкина? Вижу, тропинка вьется вверх по холму среди полыни да бурьяна. Я двинулась по ней. Тишина.